Глава 23. Реймонд предложил Джеку попробовать разворачивать пушки, и тот стал аккуратно включать подачу. Башня вращалась почти как на греях, только помягче, без рывков. Во всем тут чувствовалась основательность и высокое качество исполнения. «Здорово! Такие огромные пушки, а кабина ходит как часики!» «Пострелять хочешь?» «Пострелять? А куда?» «Ну, просто так, садануть вдаль». «Нет, ну просто так неинтересно. Тут ведь даже земли нет. Нельзя увидеть подрыв или хотя бы пыль». «Ладно, посмотрим, что можно сделать». Реймонд дотронулся до лацкана кителя, активизируя передатчик. «Алло, Паскаль». «Здравствуйте, сэр. Чего-то вас сегодня не было видно». «Власик раскуривал классную траву, и мы...» «Я по делу, Паскаль». «А, понимаю». «У тебя катапульта готова?» 30 бочек». «Мне нужно 2 или 5». «Но, сэр, они же летчиками заказаны». «Летчикам еще дозарядишь». «Да я и так уже от пахоты валюсь, а тут еще новые бочки закладывать». «А я скажу капитану, что если бы не ты, у нас бы дело не сдвинулось». «Какое дело?» «Потом расскажу. Но все пряники тебе». «Точно?» «Слово офицера». «Хорошо, верю. А что нужно делать?» «Отстрели по правому борту бочку, ну пока одну». «Хорошо. 5, 4, 3, 2... 1. Залп. На панели замигала синяя лампочка, а по экрану побежали волны, сходясь на захваченном объекте. «Это что, мне?» – обрадовался Джек. «Тебе». «Автоматику можно отключить?» «А не промажешь?» «Стрелять с автоматикой неинтересно, только на гашетку жать». «Ну, давай вручную». «Только она уже на 3000 метров», – заметил Реймонд, глядя на увеличивающийся показатель дистанции. «Не уйдет», – сказал Джек, прилаживаясь к незнакомой механике. «Если все так хорошо подогнано, то…» И он сделал пристрелочный выстрел. Снаряд унесся вдаль и прошел метрах в 10 от вращающейся бочки. Джек взял поправку и снова выстрел. На этот раз снаряд с бочкой разошлись на какой-то метр. И сразу новый выстрел, от которого бочка разлетелась вдребезги, а снаряд взорвался чуть дальше. «Класс! Это глубинный взрыватель, да?» «Так точно. Прошибает борт и взрывается за броневой защитой». «Машинка просто обалденная, Патрик. Я и не знал, что механика может быть такой гладкой». Продолжал восхищаться Джек, поглаживая рычаги. «Тут иначе нельзя. За один раз эта пушка может отстучать до 10 000 снарядов». «А потом?» «Замена ствольных вкладышей. Это примерно минут 15. И снова 10 000». «Обалдеть! А ты ребятам это будешь показывать? Вот уж они оттянутся. Они-то спецы, зенитчики». «Нет, это слишком дорогое занятие. Снаряды стоят денег, а капитан разрешил мне опробовать только тебя». «Почему?» «Видишь ли, у нас большая недоукомплектация. Обслуга и механики почти по штатному расписанию, а вот стрелков не хватает. Здесь 50 кабин, а у нас в наличии 15 стрелков, которые стреляли лишь по бочкам». «Ну так наберите пилотов. У вас на борту 300 роботов». «Все это, конечно, так. Но кого набирать? Как это выяснить?» «Гриеводов берите». «Ну, их 32 человека». «Почти комплект». «Нет, друг мой. Если начнется атака на корабль, стрельба будет вестись в таком темпе, что человек больше 15 минут не выдержит. При такой концентрации сил хватает только на четверть часа, а потом стрелок будет только даром переводить снаряды. Значит, на замену? Вот именно. И желательно на каждую кабину иметь хотя бы по 3 стрелка. Только тогда оборона будет работать, как задумано. Да, мудрено, покачал головой Джек. И все же, почему такая нагрузка? Скорости очень большие. К тому же отражать приходится не только авиацию противника, но и ракетные залпы. Они ведь стрельбу начинают с дальних дистанций. Сначала торпеды отцепляют, потом ракеты, а уже облегченные с хорошим маневром подходят на расстояние пушечного огня. Поэтому приходится попотеть. Я даже не представляю, как можно перехватить из пушки торпеду, произнес озадаченный Джек. А вот для этого, приятель, и существует автоматика и толстенные световоды для обмена информацией с расчетным сервером, который стоит в бронированной кабине в самой середине корабля. А ПРЗ у вас не думали ставить? Да вроде раньше такой вариант обдумывали, но то ли не могли сделать ПРЗ достаточно маневренности, то ли они на радаре мешались. Одним словом, нет у нас перехватчиков, кроме тех, что на подвесках сидят. Красивые, кстати, машины. Я раньше только атмосферники видел. Машины красивые, дорогие и очень мощные. А вот только пилоты там скороспелки. Почему? Не успели обучить по полному курсу. Операция готовилась в спешке. Нас с ремонта сняли на 2 недели раньше с недоукомплектованным штатом. Ну, однако, хватит о грустном. Ты еще стрельнуть хочешь? Ну, ты еще спрашиваешь, улыбнулся Джек. Тогда скомандуй еще 4 бочки веером, а ты переведи на зажигательные. Сейчас такой салют увидишь. Просто загляденье.